2. В Петербурге стало ясно, что капитану второго ранга Горцунову теперь вовсе не до мальчишки. Он долгими часами пропадал то в морском штабе, то в министерстве, то в каких-то канцеляриях. И сидеть бы Грише целыми днями в унылом гостиничном номере. Но нашелся счастливый выход. Николай Константинович познакомил мальчика, которого называл для всех моим неожиданным племянником, с доктором Петром Афанасьевичем. Доктор этот, он и врач, и ученый, называвшийся длинным словом «естествоиспытатель», тоже собирался в плавание на Артемиде для каких-то научных исследований в тропическом мире. Петр Афанасьевич отнесся к будущему юному попутчику с живым вниманием и заботой. Доктор был человек уже в годах, но бодрый и неутомимый. Этакий жизнерадостный холостяк, украшенный аккуратной лысинкой, похожими на клочки пакли бакенбардами и голубыми глазками, близко сидящими у круглого пористого носа. А перед глазками блестели маленькие продолговатые очки, вроде тех, какие Гриша видел на портрете Петра Павловича Ершова, автора «Конька-горбунка». Петр Афанасьевич решительно переселил Гришу из гостиницы в свою квартиру, полную пестрых птичьих чучел и развешанных по стенам карт. В этой холостяцкой квартире командовала громкоголосая и костлявая кухарка Агриппина. Доктор ее малость побаивался. Затем Петр Афанасьевич несколько раз катался с Гришей по столице, показывая то медного всадника, то Петропавловскую крепость, то дом, в котором жил и умер после дуэли с подлым иностранцем Дантесом Пушкин. Сводил его в кунсткамеру, где было немало всяческих редкостей и вещей из тропических стран. Была там и восковая фигура императора Петра Великого, про которую Гриша слышал давно еще, что она совсем как живой царь. Однако живой фигура ему не показалась, и была даже неприятна. Сидит, таращится стеклянными глазами, топорщит усы. Сразу видно, что кукла. Во время этих поездок доктор поведал Грише то, о чем избегал говорить командир брига. Видимо, Петр Афанасьевич сразу понял, что Гриша Булатов — человек надежный и никаких секретов никому не разболтает. Доктор объяснил, что есть такое торговое общество, российско-американская компания, сокращенно называется РАК. Создана она давно, чуть не сотню лет назад, знаменитым купцом и путешественником Григорием Шелиховым. Владения компании весьма обширны. Они лежат и на Камчатке, и на островах в Камчатских и Американских водах, и на полуострове Аляска, и даже на западном побережье Северной Америки. Есть там русская крепость под названием Росс. Богатств у компании немало, торговый оборот весьма широк, по разным странам. Но немало и трудностей. Не секрет, что император Николай Павлович до последнего времени не очень-то жаловал РАК. И были тому серьезные причины. Среди мятежников, которые в 25-м году выступили на Сенатской площади, помнишь, мы были там вчера, против государя и с тех пор поминаются под именем декабристы, оказались и люди из дирекции компании. В том числе и известный поэт Кондратий Рылеев. Какой резон был Николаю Павловичу любить этих торговцев бобровыми шкурами, не так ли? Гриша насупленно кивнул. Однако же времена меняются. Государь на то и самодержец всея Руси, чтобы думать не только про обиды, но и помышлять об интересах Отечества. Ты ведь помнишь карты мира и глобус, который разглядывал вчера? Гриша на ходу кивнул опять, шли вдоль решетки летнего сада. Обратил внимание, конечно, что две Америки, северная и южная, соединены тоненьким перешейком. В самом узком месте он всего-то с полсотни верст. С давних времен разные ученые умы выступают с планами прорыть этот перешейк каналом, чтобы моряки могли попадать из Атлантического океана в Тихий и обратно коротким путем, а не вокруг мыса Горн, где каждый год бури губят немало кораблей. «А мы мимо того мыса не пойдем?» — удержался Гриша. «Вы не думайте, что я боюсь, но просто любопытно». «Нам к Кап-Горну пока не надобно. Наш путь в Караибское море, к острову Кубе. На этом острове, коим ныне владеет Испания, небывалое богатство сахара и табака. И вот смотри, ежели бы прорыли канал, у Рака открылся бы совсем недалекий путь на Кубу и новые возможности торговых дел. Да и сами работы по строительству канала сулят немалые выгоды. Для таких дел создаются особые компании, которые выпускают ценные бумаги, называются акции. Умелые обороты с акциями могут принести владельцам новые капиталы, а значит и государству. Гриша кивнул очередной раз. Про акции и обороты он краем уха слышал не раз от дядечки Платона Филипповича, правда, не испытывал тогда к тем разговорам интереса. «А значит, будет и выгода всему государству», — продолжал доктор. «Правители Кубы наверняка тоже имеют к тем делам интерес. Вот и везет им наш Николай Константинович правительственные бумаги. А с другой стороны, должен туда добраться представитель Рака. Сперва сухим путем через Мексику, а затем по Мексиканскому заливу». «А нынешняя война не помеха этому предприятию?» — со взрослой солидностью спросил Гриша. Он знал уже, что британская королева Виктория и французский император Наполеон, племянник того давнего Наполеона, в середине марта объявили России войну. Флот английского адмирала Неппера вступил в пределы Балтики. Правда, льды в заливах не давали ему возможности сунуться ни к Риге, ни к Гельсингфорсу, не говоря уже о Кронштадте. Но ведь Пасха уже близится, а за ней придет лето. Гриша мельком вспомнил о Гейкино стеклышко. «Война войною, да она не на все времена», — обстоятельно рассудил Петр Афанасьевич. «Государи правительства помышляют и о более дальних интересах. А к тому же, как знать, возможно, в бумагах, которые везет на Кубу Артемида, говорится и о каких-то российских военных интересах в Антильских водах». И добавил, то ли шутя, то ли всерьез. «А вдруг государю пришел в голову план обзавестись русской эскадрой в Караибском море?» «Но в точности про это не знает и наш капитан. У него задача простая — передать документы. Кроме того, в пути, в определенных местах и в назначенное время он будет вскрывать пакеты с предписаниями, как поступать в разных случаях. Есть такое правило у военных моряков». Гриша же, спрашивая про войну, думал не о государственных интересах, а о себе и о Риге. «Вот как прищучат нас где-нибудь в океане британские или французские фрегаты, будет Артемиде на орехи». Впрочем, беспокойство царапалось не сильно. Слишком уж ненастоящей казалась опасность. Больше в душе любопытства и этакого азарта, как при забавах в Туренском логе, когда играли в разбойников. А у Николая Константиновича Горсунова тревоги были, конечно же, настоящие. Впрочем, сейчас, по прошествии более чем полутора веков, мы можем лишь смутно догадываться о них. Командир Артемиды, не зная даже в подробностях целей своего поручения, понимал его серьезность. Недаром же военное судно, несмотря на объявленную кампанию, отрывали от флота и отсылали в дальние воды. Да к тому же командиру его недавно присвоили до срока звание капитана второго ранга, хотя бригами обычно командовали капитан-лейтенанты, а то и просто лейтенанты. Не могли не тревожить его и соображения о своем воспитаннике. Пока не была объявлена война, плавание мальчика не казалось чем-то необыкновенным. Изредка случались такие дела и раньше. Но теперь, может быть, не раз Николай Константинович размышлял, не отправит ли мальчика обратно, найдя для него подходящих попутчиков? Что его удержало от такого решения? Надежда, что опасность невелика, и шансы встретить противника в громадном океане ничтожны? Или боязнь поранить душу мальчика разбившимися мечтами? Или ожидание, что при благополучном исходе плавания в морском корпусе появится юный кадет с фамилией Горцунов? Пусть и не родной, а приемный, но все-таки свой. У кого из флотских офицеров нет мечты продолжить среди будущих моряков свою фамилию? Про все эти размышления мы можем тоже лишь гадать. Как и про то, получил ли капитан второго ранга позволение у начальства взять с собой мальчика, или сделал это на свой страх и лишь после отхода внес его в судовую роль. Если так, то он немалым рисковал. Но, опять же, что мы можем знать о причинах его поступков? Понятно, что и Гриша ничего этого не знал. Он жил в нервном ожидании, в смеси радости и беспокойства, которые смягчались лишь беседами с доктором. Гриша скоро привык к Петру Афанасьевичу, и тот стал ему казаться даже больше своим, чем Горцунов. Здесь, в Петербурге, догнали Гришу и Николая Константиновича письма из Турени. В них говорилось, что дома все благополучно, что весточки, отправленные Гришей с пути, получены, и что все по нему скучают. Гриша неловко покряхтел, глотая комок и пряча от доктора глаза. И все расписались. Даже кухарка Арина крупно нацарапала свое имя. А Лизавета-красавица приложила к листу ладошку, которую старшие девочки обвели чернильной линией. Письмо пришло к Пасхе. А в середине пасхальной недели командир Артемиды, доктор и Гриша по тракту с раскисающим снегом отправились в Архангельск. Там офицеры и команда брига, люди, по словам капитана, отменно надежные, давно уже готовили судно к плаванию.